Я иду вдоль шоссе, и машины, как чувства, обгоняю, то вдруг тормозя. Все стремятся успеть и заполнить, где пусто, на дороге опасно рулят. И срываясь, лихача в отрыве, будто есть в этой гонке призы. Мы рисуем лекала кривые, забывая, куда нам идти. Приключений мы жаждем и в сказок, где бы этот конвейер забыть. С чередой постоянных раскрасок, одинаковых дней, но как быть? Переменчивый ветер чужому убираем скорей паруса и бежим опять спять к дорогому прошлому. Там все ясно пока. Я иду вдоль шоссе, замечаю, интересного много и мест, что зовут, но к ним приближаясь, вижу нами загаженный лес. И машины, как чувствуют.